Съемки. Фуз. Рашид вас как-то готовил к съемкам? Татьяна. Нет, совершенно все было живое, свободное. Он ни во что не вмешивался. Фуз. Нугманов во время съемочного процесса что-то объяснял или полагался на спонтанность? Игорь. Как я понимаю, он лишь слегка корректировал кадр, немножко моделировал ситуацию. Он говорил, делайте, что привыкли, но в рамках смоделированной им ситуации. Иногда уточнял, что надеть, о чем разговаривать. Помню, очень сложная сцена была у Андрея Шевцова. Там должна была быть показана тусовка. Человек 20 ходит по квартире и что-то там обсуждают. Мы мучились, мучились. Какие из нас актеры нафиг, да? А Рашид снимал. Ему было нужно, чтобы люди читались. А сложно было заставить непрофессиональных актеров раскрыться перед камерой. Фуз. Учитывая характер Нугманова, не было сложностей в общении с музыкантами. Татьяна. Думаю, нет, особенно к Цою Рашид как-то трепетно относился, как к брату. Игорь. Рашид очень спокойный и в то же время коммуникабельный человек. Он умел говорить «нет». Если ему что-то не нравилось, он совершенно спокойно отказывал. Казалось, какие-то конфликтные ситуации могли возникнуть у него с Цоем. Во-первых, оба восточные люди, а во-вторых, Цой, конечно, хотел быть на первом плане. Но все прошло нормально. Интересный момент был, когда Рашид собирался снимать «Иглу». Он приехал ко мне, мы выпили, поговорили о его замысле. Мне очень понравился сценарий. Он говорит, сейчас я ищу девушку для фильма. А я снимал что-то, у меня была девушка знакомая, светлая очень блондинка. Такой интересный тип, как мне показалось, героиня, совершенно контрастный фотографически для Цоя. Я предложил с ней встретиться, посмотреть. Она Рашиду очень понравилась. Он сразу купил ей билеты, и они поехали в Москву. Я думаю, вот мой вклад в фильм, актриса. А девушка вернулась на следующий день. Цой сказал, я не буду сниматься с малолеткой. Настоял. Может быть, он был прав, но этот эпизод показывает, что Цой вполне мог диктовать в какой-то момент свои условия. Но Рашид умел находить компромисс. В результате они взяли Марину Смирнову, и получился совершенно неповторимый дуэт. Контакт у них с Цоем был замечательный. Фуз. Говорят, что девушка, которую вы рекомендовали на роль Дины, на самом деле была наркоманкой. Игорь, да, она умерла от наркотиков, ее звали Аня. Многие люди, о которых мы говорим, уже умерли. Та же Рута, тяжелейшая судьба, Вадик Горин, Слепцов, Фуз. О съемочном процессе можете что-нибудь рассказать? Игорь, снимали на 35 миллиметров, это кино. До этого я сам снимал любительское кино на 16 миллиметров или даже на 8. Меня это увлекало. А тут огромная камера. Фуз. Все снималось на одну камеру? Игорь. Да. Света особого не было. Фуз. Вообще никакого? Игорь. Рашид так выстраивал съемку, чтобы было естественное освещение. Ну, мне тогда казалось, что все это суперпрофессионально. Были съемки, например, квартирные, где пытались выставить свет. Поставить 2000-ника. Тени, что-то еще. Рашид выстраивал все как-то малобюджетно. Не было у него желания делать красочно, ярко. Он ставил перед собой иные задачи.